Вот она. Кажется, подействовала, подумал Яценко. Лицо Загрядского покрылось пятнами. Он наклонился над запиской, которую, не выпуская из рук, показывал ему следователь. Но Яценко не дал ему прочесть то, что в ней было сказано. «Это ваша подпись?» — спросил он. «Да, моя. Я забыл об этой записке. Правда, был такой случай, когда я предложил Фишеру прийти на квартиру. Я просто забыл об этом случае». «Или же вы не предполагали, что Фишер сохраняет такие записки?» «Когда это было?» «Недели три тому назад». «Это опять неверно. Квартира была снята Фишером всего месяц с лишним тому назад. Между тем, в записке вы предлагаете встретиться там, где всегда». Это не могло быть сказано через неделю после снятия квартиры, особенно если вы устраивали сеансы нечасто, как вы сами утверждаете. В первую неделю мы там встречались чаще. Сказать можно что угодно. Я советовал бы вам, однако, быть откровеннее, господин Загрядский. Я и так говорю вполне откровенно. Покорнейше благодарю за совет». С минуту они смотрели друг на друга злыми глазами в упор. Следователь сдержался. «Так, теперь потрудитесь сообщить мне, что вы делали позавчера». «С самого утра что делал?» «Да, пожалуй, начните с самого утра». «Я встал около 10 часов». «Виноват. Вы обычно встаете в это время?» «Да, обычно. Затем, напившись кофе, я отправился к воинскому начальнику. Видите ли, я белобилетчик, у меня плохое зрение, и нас скоро должны подвергнуть переосвидетельствованию. Я заходил за справкой, в присутствии могут подтвердить, что я был у них утром. Я довольно долго разговаривал с чиновником, белобрысый такой чиновник. Он сидит в первой комнате слева от входа, вы можете у него узнать. Я назвал свою фамилию, и он, наверное, помнит». «Уверенно, как говорит. Калиби, видно, подготовился», — подумал Яценко. «Это несущественно», — сказал он сухо. «Затем что делали?» «Потом я отправился завтракать к Пивато». «Всегда там завтракаете?» «Нет, не всегда. Завтракаю, где попадется. Но лакеи у Пивато меня знают и в лицо, и по фамилии. Они подтвердят, что я там был». «После завтрака что делали?» «После завтрака я вернулся домой и прилег отдохнуть. У меня от присутствия разболелась голова. Спал 6 часов, затем пошел к Рейтеру, знаете, кофейне на Невском. Там встретил знакомых, сначала смотрел, как играют в шахматы, затем сам сыграл партию с неким Левичем. Это биржевик, он живет на Большом проспекте. Номера не помню, но вы его легко найдете». «До какого часа вы играли в шахматы?» «Кажется, до 7 или 7 с четвертью. Затем я поужинал. Рейтер не ресторан, но там всегда можно получить дежурное блюдо, а я по вечерам мало ем. Я спросил сосиски с картофелем и бутылку пива, но, право, не знаю, должен ли я вам это сообщать, господин следователь», — добавил с улыбкой Загрядский, «ведь это подводит кофейню. Спиртные напитки теперь запрещены. Мне по знакомству дают пиво. Надеюсь, вы не сделаете из этого истории». «Долго ужинали?» «Нет, 20 минут. «Так, дальше?» — рассеянно спросил Яценко, перебирая бумаги в папке и как бы потеряв интерес к предмету разговора. «Затем я отправился в кинематограф». «В кинематограф?» — повторил Яценко. «В какой именно?» «В Солей». «Так-с. Оставались там до конца спектакля?» «До самого конца. Я всегда остаюсь до конца, хоть и глупо, конечно, смотреть всю эту дребедень, но я люблю, отдыхаешь все-таки». «Когда кончился спектакль?» «Думаю, так в половине 12-го или еще немного позже». «Верно, вы и в кинематографе встретили знакомых».